Глава 14. «Круг! О, а что это такое вкусненькое?» Подлетел, уселся мне на плечо ворон, с жадностью поглядывая на кусочки сушеного мяса в моих руках. И даже не спросив разрешения, вмиг сцапал клювом эту тонкую чипсину. «Неплохо, Круг!» «А почему не Кар?» «А есть ли разница, Кар? Я полиглот!» «Полиглот-каннибал, так и запишем». «В смысле, Кар?» «Это воронятина сушеная». «Пха-пха!» Тут же попытался все выплюнуть Кар-Карыч. Даже начал пытаться залезть крыльями в глотку, но не получилось. Тогда вытащил язык и принялся его чистить перьями. «Да я шучу, курица обычная». «Ты злой человек, злой!» Обиделся Кар-Карыч и улетел на ближайшее дерево. Я же вернулся к мясной закуске и продолжил гипнотизировать взглядом чистое небо, где больше не было ни следа Герры Тьмы. В этот раз ее масштабы были даже больше, чем при атаке на Радаевск. Я не видел, как далеко она простирается. И все, что мог сделать, это приковать взгляд каждой твари ко мне, ведя длительную битву. Если план тех рогатых тварей был в том, чтобы вымотать меня и подгадать момент, когда у меня нет ни одной заготовленной сферы, то у них все хорошо получилось. Хотелось завалиться на кровать и пролежать хотя бы часиков 5 без движений. Все тело горело, обалдев от запредельных нагрузок. Больше суток падал дождь из тварей. Причем красноглазых было много. И хоть бы одна сволочь захотела со мной снова поговорить. Я бы с удовольствием выбил из них информацию. Но, увы, кроме самого первого красноглазого, больше никто даже и не думал поболтать по душам. Есть у меня теория, почему так вышло, но доказательств нет. Первого красноглазого и этих отличало то, что во время защиты Бурова на меня напали озверевшие и обычные слимы, слившись воедино и усилившись таким образом. То есть у них было время на Земле для развития. А эти падали уже сразу тварями повышенной опасности. Но это всего лишь пустая теория, которая, впрочем, весьма неплоха. «Как же мне вам рога пооткручивать хочется и морды понабивать? Почему вы меня так сильно бесите? Хотя я уже думал, что ничто в этом мире не способно выбить меня из колеи», — размышлял я, прокручивая в голове десятки вопросов без ответов. «Бесит! Еще и гоп-слим этот!» Он, может, и ценный, полезный ингредиент, но когда лежит 10-метровым слоем, он просто убивает землю. Это как пепел вулканический. Прекрасное удобрение. Но завали им весь город, и получится пустошь, где ни травинки, ни жучка, ничего нет. Он еще и сцепился друг с другом после уничтожения слимов. Стал монолитным, отчего вес его... Материал, может, и воздушный, но пару тонн гоп-слима тут будет. Может, даже и пару десятков тонн. Как же это все убрать отсюда? В моей руке клубилась, ожидая решения, духовная энергия после гибели орды тварей. Ее нельзя использовать для создания тела Арианы, но вот пустить ее на элементалей для жителей города можно. Недельку точно поживут, а может и больше. «Сергей, что вас... тебя беспокоит?» Подошла ко мне Таша, закончив обследование территории. «Раз она тут, значит, слимов больше не осталось. И раз не зовет с собой, то никаких проблем нет. Лес Дриад остался целым, только слегка завалило гоп-слимом. Я хочу эту гадость забрать отсюда. Хочется его как-то уменьшить в размере, спрессовать. Но я не знаю, станет ли он после этого бесполезным». «Не станет, Кар! Для алхимиков он нужен в виде порошка или муки, основы для магических зелий. А артефакторы добавляют его как скрепляющий материал в сплавы металлов, Кар. Можешь не благодарить, злой и глупый человек!» Поделился знаниями ворон и принялся чистить перышки. «Ну что же, раз так... Подъем, здоровяк! Выбирайся из-под этой груды!» «Сергей, а ты сам гоп-слим пробовал в качестве элементаля призвать?» Сделала неплохое предложение Таша. Я улыбнулся и похвалил ее. «Молодец, отличное предложение. И ответ на твой вопрос? Да, пытался, но не выходит. Этот компонент не является ни стихией, ни материей, ни частью живого мира». «Как это? Его что, нет?» Он есть, но он инородный. Чуждый нашему миру магии. Совершенно иной по своим свойствам и не откликается на мой магический контакт, словно его здесь нет. Разве такое возможно? Возможно. Раньше я с таким встречался, но всего дважды. И разгадки так и не нашел. Что-то связанное с энергией и магией иного типа, можно сказать, божественной. Она противоречит первозданным законам магии, потому очень опасна. Но вместе с тем, как видишь, она легко уничтожается в соответствии с нашими законами физики и магии. И все же, твое предложение очень хорошее. «Что, и награду дадите?» — кокетливо улыбнулась Таша. «А ты что-то хочешь?» «Может, помедитируем как-нибудь вместе?» Захлопала она своими глазками, словно первокурсница, осмелившаяся пригласить понравившегося парня на свидание. «А ты медитировать умеешь?» «Нет, но ты же научишь. Научишь ведь, правда?» Прижалась Таша ко мне своей грудью так резко, что я едва успел защиту выставить, чтобы не сгореть от ее пылающих элементальных гормонов. В этот самый момент мой призванный каменный страж выполз из-под груды гобслима, словно атлант из океана, и посмотрел на меня, ожидая команды. «У тебя одна рука обычная, вторая словно ковш. Сгружай в ковш гобслим, дави его, ломай и превращай в пыль муку. Полученный порошок высыпай... так, секундочку». Секундочка затянулась больше, чем на час, потому как мне пришлось создать 30 огненных элементалей, 20 водных и еще земляных под сотню, а позднее их уничтожить. Проявив креативность и смекалку, я создал металловоздушного элементаля, правда, очень специфического. Было в этом мире одно изобретение, которое очень мне понравилось. Называется оно пылесос. Я когда впервые увидел в интернете, как им чистят очень грязные ковры, глазам своим не поверил и залип минут на 20, смотря кадры с этим чудом техники. Вот его-то я и пересоздал в виде элементаля. Было сложно получить металл, так как уже готовых кусков металла тут не валялось. Благо в земле хватало руд. Пришлось ее перебирать, вытащив на поверхность при помощи земляных элементалей, пока водные элементали своими резаками создавали каменные формы. А уже в этих формах огненные элементали плавили руду. И вот так, дирижируя и подгоняя всех, я создал огромного металлического элементаля. Скрестить его с ветром было той еще морокой, но я справился и с этой задачей. «Я назову тебя Слимосос 3000». «А почему 3000, Кар?» «Да, почему, господин?» «Потому что я мог создать как минимум 3000 элек вместо него. Хороших, добротных помощников. Но...» Я оживил это самоходное металлическое чудо и велел ему начать прогонять воздух через себя. Фильтры еще какие-нибудь настроить получше, а не просто дыр наделать мелких. «Все, можешь давить. А ты загружай в себя. Как закончите, ждите меня». Дал я ему указание и направился в рощу. Пора уже сделать тело для Арианы. До этого лишь она смотрела на меня пронзительным взглядом, а после битвы сверлили меня глазами уже все дриады. Мы направились к нужному дереву, и я взялся за работу. Но для подготовки, оживления и придания формы нужно было время и энергия. Моя родная энергия, а не заемная от убийств. Поэтому, быстро высвободив улетучивающуюся духовную силу и создав несколько сотен элек воздуха, я велел разведчикам направиться в разные стороны и вернуться, только если найдут что-то реально интересное. После слил остаток на создание нужного количества элементалей помощников, в основном из дерева и земли, и отправил их через море гобслима в сторону Бурова. Ворона тоже отправил с ними, чтобы сопроводил, а то еще заблудятся. Создавать тело для прекрасной дриады нужно было осторожно. Подходящий материал у меня был всего один, причем очень капризный, поэтому я погрузился в медитацию и стал напитываться энергией. Но я не тратил силы на создание сферы, а сразу вливал энергию в это бархатное чудо природы, создавая и укрепляя связь между нами. Время словно замерло. Все, что я делал, это вносил точные изменения, сам представляя себя деревом. Наличие поблизости духа Арианы помогало передать форму и черты, а моя сила души и магия направляли потоки жизненной энергии, чтобы дерево развивалось и набирало массу. Сперва я сделал дерево большим и толстым, а затем, как искусный столяр, стал отказываться от лишнего, ужимать там, где нужно, и добавлять там, где у главной дриады этой рощи имелись свои женские сокровища. Выходило очень даже красиво, и при этом ни одна ветка, ни один листик не страдали. Когда общие черты были созданы, и я влил примерно половину от нужного объема, стало с одной стороны легче, а с другой мне потребовалась еще большая концентрация. Словно художник, рисующий с натуры, я заставлял Ариану крутиться и замирать, чтобы уловить каждый изгиб на ее прозрачном теле, каждый штришок, что позволит ее новому телу прийти к совершенству. Финальный этап был самым трудным. Требовалось убрать все лишнее и отрубить это тело, воплощающее в себе саму суть стихии жизни, а вместе с ней яда от корней. И, конечно же, нельзя было забыть о сердце, что свяжет магические потоки в единую систему и начнет качать древесные соки, что будут питать все ее ткани. Каждая деталь учитывалась, каждая секунда была на счету. Я не замечал больше ничего, кроме своей цели, и вручную, подобно хирургу, соединял ядро жизни и многочисленные капилляры будущей помощницы. Древесные элементали очень простые, но неказистые. Как выросли, так и оживил их. И кривые, косые будут они ходить, сражаться и работать. Но если заморочиться и проявить твердость, внимание и страсть к своему делу, можно сотворить красоту. Воистину, это один из лучших шедевров, что я когда-либо создавал. Открыл я глаза, вырываясь из медитативного состояния, и уставился на прекрасную девушку, в которой воплотил через растение всю красоту человеческого тела. Оно уже было живым, но пустым. Сердце пульсировало, прокачивая ману и соки, позволяя сильно измененной в сравнении с обычной деревяшкой грудной клетке подниматься и опускаться. Это было не просто ожившее бревно. Это было созданное по крупицам человеческое тело, в котором я своими руками создал каждый кусочек, используя древесную ткань. Да, элементаль от этого не стал человеком. У него нет мышц, и отличия хорошо заметны. Но все же чисто визуально это чудо — копия Арианы. Магия сама по себе лишь инструмент, но чтобы виртуозно владеть им, нужны знания и навыки, отточенные до автоматизма, опыт и богатое воображение, образное мышление, что позволит созидать удивительные вещи. И самое главное — страсть. Без страсти настоящее чудо никогда не родится. Элементальный пылесос был для меня спонтанным испытанием, разминкой, заставляющей проявить креатив. Но создание тела Арианы было вызовом, который я бросил себе и всему опыту, что я имею. Сделать элементалем и елку обычную можно, а позднее и душу в нее вселить. Но для живых существ, таких как Таша, Люмин или Ариана, это будет хуже тюрьмы, хуже каторги. Они выбираются из оков смерти, а потому новая жизнь не должна стать их оковами. Только тогда они смогут раскрыть весь свой потенциал и удивить даже меня. А теперь контракт, и добро пожаловать в мир живых, дитя леса. Мягко улыбнулся я, видя, как сияет душа девушки при взгляде на это невероятное, словно живое тело. Маленький шаг, который я сделал за эти несколько дней в лесу посреди неосвоенных земель. Тысячи лет странствий, мучений, сражений, изучения и познания. Все ради этого момента. Все это было не зря. Если бы я только мог перенести души своих друзей, соратников, генералов, я бы каждому из вас создал такое тело. Но как это сделать, я, увы, не знаю. Пробормотал я. А вот тот, кто сведущ в порталах и постоянно их открывает и закрывает, тот, кто пропускает не живых, а убитых за преступления в облике слимов в этот мир, должен знать. Гера тьмы, ты воплощение иномирного бога и дьявола одновременно, верно? Однажды я найду способ задать тебе вопросы. Мир магии полон чудес, и сегодняшний день тому подтверждение. Ариана, назови мне свое полное истинное имя, данное при рождении и озвученное всему миру магии. Взял я в свою руку ее призрачную ладошку. Этот мир и я уже заждались твоего возрождения. Священная империя всегда выделялась на фоне остальных членов Альянса. Когда мир разделился на две стороны, и люди начали сражаться друг с другом, опираясь на два полностью противоположных учения, маленькое баронство возглавило живое воплощение Бога. Святая магия могла искоренять нежить, стирать вражеские заклинания, оберегать своих людей и даровать им защиту и такую крепость духа, что даже многотысячное войско сторонников старого порядка не могло одолеть жалкую когорту гвардейцев, истинно верующих в свою высшую цель и своего господина Светоликого. Чем больше чудес творилось на поле боя, тем сильнее становилась вера простых людей в их господина. И вскоре появилась одна из сильнейших армий на континенте. Святое воинство не один раз отправлялось в священный поход. Но самое главное то, что после пятого пала столица их врага. Разрушение и разграбление Авы в связи с грехопадением старых династий из-за искушений, принесенных иномирцами, стало закономерным итогом всей этой войны. Но, к их огромному сожалению, сама война на этом не закончилась. Коварная секта архаритов нанесла сокрушительный удар тогда, когда весь мир праздновал победу. Они не пожалели ни себя, ни других, отравляя чудовищным по силе магическим заклинанием половину континента. Спасая людей, будущий император покинул отравленные земли. А следом появилась новая напасть, достойная его святой магии — слимы. Отследовавших за ним людей мало кто остался, лишь самые верные, искренние и живучие. Баронство исчезло в пламени войны, отравленное ядом, но не его вера, и не вера людей, что были свидетелями многих чудес. Понимая, что делать на этом континенте ему больше нечего, и что сохранившие куда больше сил союзники захватывают день за днем все больше земель, на которых отсутствует магическая отрава, он решил отправиться через небольшое море на другой континент. На континент, что не знал войны, но знал, что такое потери и преступная власть Авалона, которая выкачивала из него все ресурсы год за годом. Его люди довольствовались лишь самым минимумом, что оставался после отправки даров могучему сюзерену. Так началась новая история Священной Империи на новых землях. Страждущие от голода, мучаемые новой напастью, льющейся с небес словно кара, они встретили своего спасителя с распростертыми объятиями. И вот, спустя столько лет, они смогли объединить континенты-близнецы. Такие похожие друг на друга, но такие разные и удаленные от континента шести империй и выползших на белый свет, словно у мертвия проклятых архаритов. Они развивались, превращаясь в истинных сподвижников великих изменений, защитников мира. Но один доклад, принесенный их шпионом, поднял бурю в столице. «Что значит очищает земли от скверны не хуже, а даже лучше посланников Священной Империи? Кто это так сказал? Гизель? Где этот богохульник? Направьте к нему наших лучших агентов! Я желаю лично видеть, как его казнят на костре Инквизиции после признания в поклонении дьяволу!» Крик императора был подобен гневу Божьему, сокрушающему стены святой обители.